Глава 18. Маршрутка распахнула передо мной гостеприимные двери, и я, как есть, потный и раскрасневшийся, заскочил внутрь. Ну, даст бог, если не будет пробок, доберусь к сроку. Сел рядом с толстой и усатой теткой, которая при виде меня недовольно повела выщипанной бровью, но ничего не сказала. Уж не знаю, чем я ей так не понравился. Часов у меня не было, но я всем естеством ощущал, как быстро они тикают и перемещают невидимые стрелки. Пару раз автобус останавливался на светофорах, и я от нетерпения начинал трястись и скрежетать зубами. «Поскорее, твою мать, поскорее!» Никогда бы не подумал, что буду с таким нетерпением дожидаться момента, когда смогу вернуться в часть. Прежде казалось, что возвращаться буду, как на каторгу. Но вот мелькнули своды сначала железнодорожного вокзала, а потом и угловатая коробка автовокзала. Зашипели двери. Остановка была конечной, поэтому вышли все. Оказавшись на улице, я прибавил шаг и тут же притормозил, а потом и вовсе спрятался за киоском, торгующим газетами, журналами и прочей ерундой, призванной скрасить путешествие. Да уж, не прояви я бдительность, угодил бы в лапы военному патрулю по закону подлости, на сей раз состоявшему из юнкеров. Да и офицер, который с ними был, наверняка тоже служил в училище. Так-так, интересно, совпадение или... Сдается, что нет. Чуть поодаль паслось еще с полдюжины юнкеров, при этом патруль обращал в их сторону ноль внимания, фунт презрения, и вряд ли потому, что это свои. Скорее всего, это была группа поддержки. Причем все в ней были как на подбор здоровяки со старших курсов. Что-то сегодня мне конкретно не прет. Очень надеюсь, что моего напарника ефрейтора Санникова не прихватили. М-да. И как прикажете попасть в расположение части? Переть пехом? Ну, если повезет, прибуду к вечерней поверке или, в моем случае, к расстрелу. И как буду объясняться по поводу ефрейтора? Так-то, по идее, это он за меня ответственность несет, но порой судьба изгибается весьма причудливым макаром. Подъедет мой автобус. Резко махнуть за секунды перед отправкой, заскочить в него и потом помахать ручкой. Не факт, что прокатит. Могут и снять. Как назло, других идей в башку не приходило. Если только попутку поймать, упасть на колени перед шофером и слезно молить, чтобы непутевого вояку довезли до ворот части. Пожалуй, в этом варианте есть рациональное зерно. Но опять же, возвращаться в одиночку не камильфо. Клаксон, прозвучавший прямо за спиной, чуть не заставил меня подпрыгнуть и трижды облиться потом. Я обернулся и увидел, что рядом притормозила далеко не новая тачка, в которой на месте пассажира сидел улыбающийся во все 32 зуба Санников. «Лан! Блин, шуруй в машину!» — скомандовал он. Я не заставил себя ждать, подскочил к авто, распахнул заднюю дверь и плюхнулся на старый потертый диван. «Жака! Газу!» — рявкнул ефрейтор, и тачка действительно газанула, срываясь с места со скоростью гоночного болида. Потом завернула дикий вираж прямо перед носом у слегка охреневшего патруля, обдала его клубами выхлопных газов и погнала к выезду на центральный проспект. Вслед нам послышались истошные крики. Я обернулся и через заднее стекло увидел, как вслед за нами комично бежит начальник патруля, одной рукой придерживая норовящую улететь фуражку и размахивая второй. Водитель, ни слова не говоря, опустил стекло со своей стороны и показал тому фак. Оказывается, этот международный символ был здесь тоже в ходу. Надо запомнить, наверняка пригодится в будущем. «Жака, знакомься, это рекрут Лан, тот самый сукин сын, который вытащил меня из передряги», — весело сообщил Санников. «Жека», — буркнул водитель. «Мой кореш», — похвастался ефрейтор. «Мы с ним, оказывается, земляки. В камуфляже познакомились. Только Жека в стройбате служил». «Это в том, где автоматы не выдают», — блеснул остротой я. «Дурак, что ли?» — отозвался Санников. «Там пацаны служат, не приведи бог. В таких условиях порой строят. Не то что автоматы. Танки нужны». «Ну, извините», — искренне произнес я. Само с языка сорвалось. Не подумал как-то. «Ты молодой, тебе простительно», — прогудел Жека. «Когда настоящую службу прочухаешь, то поймешь, что к чему». Он обратился к Санникову. «Как вообще, боец? Шаристый?» «Шаристый», — подтвердил ефрейтор. «С другим я бы в увал не пошел». От этих слов у меня на душе стало так тепло, словно вручили как минимум орден. Машина подвезла нас к воротам части. «Успели», — довольно сказал Санников. «Жека, братан, спасибо, что выручил». «Да все нормально», — пробасил тот в ответ. «Нам в околоток стукнули, что юнкера собираются сегодня ваших у вокзала ловить. Так я и сказал, что нехрен на рожон переться. Тем более тачка на ходу». «Околоток?» — — напрягся я. «Жека после армии городовым устроился», — пояснил ефрейтор. «Знаешь, как мы с ним скорешились?» «Не знаю, господин ефрейтор». «У нас в прошлом году крутой замес был с местной гопотой. Те хотели камуфляж отжать у хозяина. Ну, хозяин к нам с просьбой обратился. Мы и помогли. Драка была...» — мечтательно протянул Санников. «Местные наверняка в легендах поминают. Жеку пригнали на усиление нас разнимать. Он мне по хлебалу съездил, я ему по хлебалу. Так и познакомились, когда в госпитале в одной палате оказались», — усмехнулся ефрейтор. «Тем более земляки». Распрощавшись с Жекой, мы прошли через КПП и вновь оказались на плацу воинской части. «Дома!» — прищурившись, ласково произнес Санников. «Погнали взводному докладываться. Сразу предупреждаю, не вздумай ему врать. Говори все, как было. Если что, он всегда отмажет. Но его подводить нельзя». «Слушаюсь, господин ефрейтор», — отрапортовал я. И только тут меня слегка кольнуло в сердце. «Оля! Санников сам предложил мне подкатить к ней. Интересно, а он в курсе, чья она жена? Если ответ положительный, то иначе как подстава это не назовешь». «Разрешите обратиться?» — спросил я. «Обращайся, рекрут!» «Господин ефрейтор, большое спасибо за совет». «Какой совет?» — не понял он. «Который вы мне дали в подъезде. Ну, насчет официантки из камуфляжа. Вы ее тоже знаете, как и хозяина?» Санников пожал плечами. «Нет, только вчера и увидел. Новенькая, наверное». Я выдохнул облегченно. На душе у меня отлегло. «Кстати, судя по тому, что ночью ты к нам не явился, ночевал явно не на вокзале», — прищурившись, поинтересовался Санников. «Сложилось?» «Так точно, сложилось», — подтвердил я. Ефрейтор довольно хлопнул меня по плечу. «Молодец, Ланской! Далеко пойдешь, если сразу не грохнут!» Я чуть не поперхнулся и даже не понял от чего. От этих слов или от силы, с которой он едва не вогнал меня в землю. «Спасибо, господин ефрейтор. Постараюсь протянуть на этом свете как можно дольше». Санников печально вздохнул. «К сожалению, Лан, если ты еще не понял, куда попал...» Это далеко не всегда зависит только от нас. Мое настроение снова сыграло куда-то в минус. Я с тоской подумал, что избавление от одних передряг еще не гарантирует решение всех будущих проблем. А они, как показывает практика, имеют обыкновение только накапливаться, превращаясь в огромный снежный ком, способный раздавить под своей массой кого угодно. Хотя, когда есть те, на кого можно положиться, жизнь не кажется такой уж сложной штукой. Такой философской мыслью успокоил я себя. Мы нашли подпоручика в его кабинете. Вид у него был несколько измученный. Под глазами мешки, да и взгляд несколько осоловелый. Такое бывает, если хорошенько гудеть все выходные или не спать по долгу службы. Спиртным от подпоручика не пахло. «Санников! Ланской!» — покачал он головой при виде нас. «Явились, не запылились. Вы знаете, что из-за вас весь батальон на ушах стоит?» «Здравия желаю, господин подпоручик!» — щелкнул каблуками ефрейтор. «Осмелюсь спросить, а что такое произошло? В чем мы провинились?» «Мне казалось, это вы мне должны докладываться, а не я вам», — недовольно блеснул глазами офицер. «Но так уж и быть, поясню. Ночью меня поднял с постели комбат и устроил разгон, упоминая твою фамилию, Санников, и фамилию рекрута Ланского. Если я правильно понял, вы умудрились влипнуть в историю, в очень хорошую историю. Я не собираюсь выяснять, какого хрена вы туда поперлись, потому что знаю, что тамошних девок перетрахал уже весь батальон, разве что кроме Ланского. И у ефрейтора Санникова возникло вполне резонное желание устранить эту несправедливость». Голос подпоручика постепенно усиливался. «Я даже не собираюсь гнобить вас за то, что вы вдвоем излупили каких-то 11 юнкеров. Потому что хоть мой солдат и стоит десятерых, но Ланской служит без году неделя. Но какого хп...» Подпоручик вовремя спохватился, прежде чем произнести это бранное слово, и заменил его другим, более приличным. «Хрена! Вы отмудохали юнкера Остермана, так что он загремел в госпиталь. Теперь его семья завоняла так, что даже начальнику училища не удалось загладить конфликт. Из-за вас вставили пистон командиру батальона полковнику Булатову и велели вас примерно наказать, так что устным выговором вы у меня не отделаетесь». Теперь подпоручик превратился в живое изваяние самой суровости. Мы с Санниковым стояли, не поднимая глаз. «А что тут скажешь? Применительно ко мне, прошлому, папа тоже бы устроил вселенский хай. Приключись со мной, такая история. Можно, конечно, начать тулить, что этот долбанный Остерман первым начал, причем пустил в ход магию, но что-то мне подсказывало, что не мне тягаться с помощью их фамилии. Вон как Остерманы подставили моего брата. Ничто не помогло. В итоге я загремел в каталажку, а потом уже пропетлял в армию. Теперь история повторилась, сделав новый виток. «Ефрейтор Санников и рекрут Ланской». Судя по суровой физиономии подпоручика, сейчас будет оглашен не менее суровый приговор. «За поведение, позорящее честь и достоинство военнослужащего нашего батальона, командованием батальона принято решение дать вам 15 суток ареста с отбыванием наказания на гарнизонной гауптвахте». «Есть!» — подавленным тоном откликнулись мы. Судя по рассказам тех, кто там побывал, на губе творилась реальная жесть. И наверняка остерманы так накрутят коменданта губы, что даже тюрьма покажется нам детским садом. Да еще и 15 суток. Мать их, целых 15 суток! Но в связи с проявленными вами смекалкой и взаимовыручкой в противостоянии силами, превосходящими вас в несколько раз, от своего лица объявляю вам благодарность, а также снижаю срок нахождения под арестом на 5 суток. Точно такое же распоряжение поступило и от командира батальона, его высокоблагородие господина полковника Булатова. Таким образом, общий срок наказания снижается до 5 суток, торжественно объявил подпоручик и добавил уже более мягким тоном. Все, чем смогли помочь, голубчики. Начальник гарнизона требовал вашей крови. Большое спасибо, ваше благородие, отозвался Санников. Мы этого никогда не забудем. Мой голос тоже дрогнул. Так точно, господин подпоручик, спасибо. Офицер вздохнул. «Пока переоденьтесь. Велите коптеру, чтобы выдал вам что-то попроще. Скажите, я приказал». «Есть, господин поручик», — откозырял Санников. Кажется, он даже слегка развеселился. «Где-то через час будет машина», — продолжил взводный. «Я повезу вас и надеюсь забрать через 5 дней с губы живыми и здоровыми. Держитесь, парни. Весь батальон будет ждать вашего возвращения».